Надо быть послушным. Говоря это тоном старшей сестры, которая читает ласковую мораль, она склонилась к нему и поцеловала его в лоб. Поцелуй этот опалил Фернана и заставил его вздрогнуть. Ему показалось даже, что вместе с этим поцелуем жилам его сообщилась какая-то лихорадочность, и он подумал, что его странный сон все еще продолжается. Бакара была так прекрасна, что могла свести с ума и мудреца. Ночь близилась быстро. Бледный свет сумерек не проникал больше через шелковые занавески окон. Угасающий огонь камина, изредка вспыхивая, бросал причудливые отблески на предметы, окружающие Фернана. А Бакара была все еще тут, наклоняясь над ним и пожимая его руки. Молодому человеку казалось, что он слышит учащенное биение ее сердца. И потом еще, было ли то следствием его галлюцинации, была ли то действительность? Ему показалось, что по этим румяным устам скользнуло слово мелодичное и нежное, как дыхание вечернего ветерка, слово, которое всегда будет шевелить все фибры сердца мужчины, слово, гимн или песня, которую одни женщины умеют произносить с таинственной и невыразимой гармонией. «Я люблю тебя», а это слово будет всегда потрясать юношескую душу. Ночь прошла, настало утро. Солнечный луч, скользя по обнаженным деревьям сада, проник за мягкие занавески алькова Бакара и играл в белокурых волосах куртизанки и на бледном лице Фернана. Фернан мгновенно забыл Эрмину и думал, что он все еще бредит. Бакара держала его голову в своих руках и смотрела на него с любовью, восторженно повторяла: «Я люблю тебя! О, я люблю тебя!» Но вдруг около 9 часов на улице послышался шум шагов и голосов. Бакара проворно спрыгнула на пол, испуганная этой суматохой, причина которой была ей неизвестна. Едва только она успела накинуть на себя капот и надеть на ноги туфли, как в дверь сильно постучали. «Именем закона отворите!» — послышалось снаружи. Бакара была честная женщина в обыкновенном смысле этого слова. Она никогда не крала и не вмешивалась в политику, следовательно, ей нечего было бояться. И однако она содрогнулась при этом повелительном приказании. До того могущественен ужас, внушаемый во Франции полицией. Бедная женщина растерялась от испуга. Она в недоумении взглянула на Фернана, удивленного не меньше ее, и отперла дверь, бледная, как белая статуя, видневшаяся в саду. Полицейский комиссар, опоясанный своим шарфом, в сопровождении 2 агентов, стоял на пороге и кланялся Бакара. Комиссар, как человек образованный, снял перед молодой женщиной шляпу и сказал ей чрезвычайно вежливо: «Простите меня, сударыня, что я пришел к вам в такое время и для такой тяжелой обязанности». «Милостивый государь», — прошептала Бакара, едва не падая в обморок, — «в чем меня обвиняют?» «Ни в чем, государыня», — отвечал комиссар, и, увидя молодого человека, спросил: «Господин Фернан Роше?» «Я самый», — сказал взволнованный Фернан. «Что вам угодно?» «Вы действительно Фернан Роше, чиновник Министерства иностранных дел?» «Да». «Хорошо. Не угодно ли вам одеться и следовать за мной?» «Но, сударь...» «Милостивый государь», — сурово сказал комиссар, «я исполняю повеление арестовать вас, определенное сегодня утром королевским прокурором». Фернан вскрикнул и смертельно побледнел. «Боже мой», — сказал он, — «что ж я сделал?» «Одевайтесь», — строго проговорил комиссар. Фернан поднялся с постели и оделся с трепетом, как трепещут невинные, которые страшатся подозрения больше, чем преступник страшится казни. Бакара, ошеломленная, опустилась на стул и смотрела на все бессмысленным взором. Комиссар сделал знак своим агентам. «Ведите этого господина», — сказал он.